565. Вы слышали, что лицо, страдавшее недостатком речи, вдруг могло произнести прекрасное и вдохновенное обращение? Не могла этого достичь лишь единоличная воля. Требовалось участие другой энергии. Кто-то послал свою защитную силу. Может быть, такая сила навсегда исцелит недостаток? Может быть, нервная судорога уйдет навсегда, если сохранится та степень энтузиазма, которая наполняла произнесшего прекрасную речь. Пусть он наблюдает за ритмом своего сердца. Пусть вспоминает, как гармонизировалась его удачная речь, которая так вдохновила слушателей. Удержать явленную гармонию уже будет достижением. Много можно привести примеров, когда ритм психической энергии возносил человека и помогал преодолевать все нервные спазмы. Много можно назвать случаев, когда люди под влиянием высшей энергии забывали навсегда о своих недостатках.